Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 сентября. По народному месяцеслову Иван Постный, Палеток. Этот день посвящен памяти пророку Иоанну Предтече, Крестителю. Богобоязненные христиане не берут в руки ни косаря, ни заступа, ни топора, а кроме того не поют и не пляшут. Ибо именно за веселые танцы Соломеи, по просьбе которой царь приказал обезглавить Иоанна, поплатился Креститель жизнью. В народе этот день называли Иваном Постным, соблюдался строгий однодневный пост, поддерживая обычаи и отмечая «с постанием мрут, с обжорства дохнут». А вспомнив о том, что Иван Постный осени отец крестный, нетрудно догадаться, почему в череде названий и слово «палеток» значится. Иван Предтеча гонит птицу за море далече. А коли с Ивана крестного журавли на юг пошли потянули, будет короткая осень и ранняя зима. И поэтому с постного Ивана мужик не ходит без кафтана. Хотя, к слову сказать, это лишь представители сильной половины человечества, окончательно смирившись с приходом осени, уже к зиме готовятся. А женщины, надеясь на возвращение тепла и света, бабьего лета ждут. С Ивана Постного убирали репу. Но репный праздник отмечался без песен, постной едой, угощением нищих, бедных, странников. И еще, если на Ивану Купалу собирали преимущественно травы, то на Ивана Постного – коренья, то есть репу, брюкву, свеклу и тому подобное. После церковной службы до обеда обычно селяне ездили на базар и возвращались с необходимыми покупками и желанными обновками. А с полудня все возвращались к обычному труду и приспевшим к этому дню хозяйственным заботам. Этот день завершает лето. Иван Постный пришел, лето красное увел, говорят в народе. Начиналась подготовка к засолке и мочению овощей и фруктов, для чего парили и мыли деревянные корыта и катки, точили тяпки, которыми рубили капусту. К этому времени созревает черноплодная рябина. День Ивана Постного, по мнению воронежцев, последний срок стлать лен на стлищах. В то же время старались завершить уборку конопли, так как опасались, если не уберешь коноплю до Ивана Постного, то долго просидишь без масла. В Россию подсолнечник попал при Петре I, который, увидев его в Голландии, распорядился послать семена в Россию. Растение удачно акклиматизировалось и первоначально служило декоративным и дешевым народным лакомством. Начало его использования как масличного растения связано с именем Дмитрия Бокарева, крепостного крестьянина из села Алексеевки Воронежской губернии. Бокарев был знаком с производством льняного и конопляного масла, которое шло в пищу в обычные и праздничные дни, и решил применить тот же процесс для производства подсолнечного. В этот день примечали: лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю. Если слышен гром, то будет долгая и теплая осень. Братья месяцы.